Тот день каравай выглядел не то усталым, не то озабоченным, и цвет лица у него был землистым, как в те дни, когда он садится на диету, чтобы похудеть. Назвав меня по имени, он сказал, что попал в затруднительное положение. Я увидела, что кресло для посетителей, стоящее у моего стола, завалено папками. Я убрала их, но он не сел. Он оглядывал мой кабинет так, словно впервые вошел сюда. Он сказал, что завтра утром улетает в Швейцарию. У нас в Женеве крупный заказчик, некий Милкоби, владелец фирмы, выпускающей сухое молоко для новорожденных. Ну, чтобы получить заказ на следующую рекламную кампанию, Караваю предстоит час или два отстаивать свои интересы перед лицом дюжины директоров и их заместителей с ледяными лицами и наманикюренными руками, показать им макеты, отдельные оттиски на меловой бумаге, цветные фотографии, словом, постараться с честью выйти из этого сражения, и все уже готово. Лишь наша ударная сила, литературная часть, находится под угрозой. Каравай объяснил мне, даже не улыбнувшись, подобное объяснение, я уже слышала не меньше 100 раз, что составлен целый доклад о нашей рекламной тактике и тактике наших конкурентов, но в последнюю минуту он, Каравай, все переделал, и теперь это уже не доклад, а исчерканный черновик. Иными словами, лететь ему не с чем. Каравай говорил быстро, не глядя на меня, ему было неловко просить меня об одолжении.